Путешествуя таким образом, вы упускаете самое живописное и самое патетическое зрелище на свете, самое разнообразное, человечное, а подчас и трагическое. Но какой пассажир первого или второго класса, перегнувшись через поручни прогулочной палубы и видя сгрудившихся на баке людей, рискнет расстаться с комфортом и нырнуть в открывающуюся перед ним зловонную щель? Два человечества путешествуют бок о бок, на одном пароходе, на расстоянии нескольких метров. Их не разделяет ничего, кроме надписи, вывешенной с одной стороны и гласящей: «На палубу первого и второго класса вход запрещен». Однако первый и второй класс имеют полное право совершать набеги на владение голи перекатной. Два человечества видят друг друга с утра до вечера. Утром прелестные девушки в белых платьях выходят подышать воздухом и полюбоваться лазурным морем. Они изумленно застывают на месте, заметив внизу мужчин и женщин, которые еще не пришли в себя после сна, у которых затекло все тело. Эти люди совершают свой нехитрый туалет прямо под открытым небом. «Где они спали?» — спрашивают девушки. «Там же, на палубе?» «Ну да, на палубе, в повалку, завернувшись в одеяло, если есть одеяло. Среди них матери с младенцами, беременные, молоденькие девушки, старики. Откуда они едут? И куда?» На этот вопрос, мадемуазель, ответить особенно трудно. Едут они издалека и далеко. Место их отправки, равно как и место назначения, я обозначил бы как бесконечность во времени и в пространстве. Вскоре после долгих колебаний вы отважитесь спуститься к ним с фотоаппаратом. Вы робко, нерешительно пройдетесь между ними, переступая через простертые тела. Не бойтесь, они не опасны. Им даже в голову не придет усмехнуться. Они народ привычный. Привычный ко всему: к голоду, жажде, жаре, холоду, к тому, что на них глазеют, а главное, на каждом шагу придираются. Вы возмущались тем, что при отъезде от вас потребовалось выполнение стольких формальностей, чтобы получить паспорт. Вы сетовали на таможню, на портовую полицию и на санитарную службу. А вы попробуйте поездить с этими людьми. Купите, как они, палубный билет, то есть билет четвертого класса. И вы сразу столько всего поймете. И у вас не повернется язык говорить, как сказала своему ребенку одна мамаша, подзывая его к себе: «Ты что, не видишь? Это же бандиты!» Прежде всего, слова «четвертый класс» означают пространство от носа парохода до надстроек. Пассажиры четвертого класса располагаются, как правило, именно там. Учтите, что это самое загроможденное место на палубе, и большую часть его занимает люк, который открывается перед каждым заходом в порт и закрывается спустя много часов после выхода в море. Все это время работают краны, адски грохочут лебедки, а над головами проплывают мешки, ящики, автомобили, которые могут и сорваться. На большинстве пароходов палубным пассажирам разрешается в плохую погоду побыть на нижней палубе. На некоторых судах имеется даже два кубрика, один для женщин, а другой для мужчин, где пассажирам предлагается лежать на койках, расположенных в несколько ярусов. Вообразите себе картину. Помещение размером с обычную комнату, где от пола до потолка сплошь койки, где 30, 50, 60 человек спят, храпят, играют в карты, чешутся, вычесывают в шеи, перебинтовывают свои болячки, курят, харкают, если, к счастью, все они не страдают морской болезнью.